но ведь не исполняются заповеди. Морализировать не годится. В процессе психотерапии я привожу конкретные факты, иллюстрирующие положение Библии. Выход в наше время – развод. Внебрачная связь подрывает здоровье, финансы и отнимает слишком много времени. Глупо. А профилактика супружеских измен должна быть позитивной и заключаться в коррекции сексуальных отношений. Тогда и в голову не придет искать уста чужой жены. В моей психотерапевтической системе имеется специальный раздел «Легенды и мифы современного секса». Изучение его способствует ликвидации сексуальной дисгармонии. Этот материал изложен в моей книге «Если хочешь быть счастливым», 1995 год. Соломон предостерегает от поручительства за другого. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Притчи, глава 6, стихи 1-2. Это положение перекликается с одним из семи речений греческих мудрецов: «Ни за кого не ручайся», до чего верное правило. Вот рассказ одного из моих коллег. Я поручился за своего ученика и устроил его в одно очень престижное учреждение, хотя видел ряд его недостатков. Но уж очень он просил. Там он совершил ряд проступков, которые были несовместимы с работой в этом учреждении. Он оказался нечистоплотным в делах и в личных отношениях. Ему предложили уволиться. Если бы он усвоил те принципы, по которым живу я и мои ученики, он бы немедленно уволился, но нет. Началась тяжба. Руководитель учреждения совершенно справедливо предъявил мне претензии и сообщил об этом моему начальнику. В конце концов он уволился, но у меня были серьезные неприятности. Кроме того, в последующем этот человек распространил обо мне слухи, обвинив меня в тех действиях, которые совершал он: вхождение в доверие, кража бланков, шантаж и угрозы. Большого вреда он мне не причинил, так как репутация моя была достаточно хорошей, потом все стало на свои места, но мне было неприятно. Этот случай позволил мне сделать практический вывод. Все мои ученики устраиваются на работу сами. Я им помогаю только составить сценарий переговоров. Конечно, они указывают, что меня учились. Чаще им удается устроиться так, что их руководители не обращаются ко мне за консультациями. Когда же следует звонок, я даю положительную характеристику своему ученику, если я действительно о нем хорошего мнения. Если же мнение о нем у меня не сложилось или оно отрицательное, то подтверждаю, что он у меня учился, и говорю, что за короткий период учебы я не успел хорошо узнать его.